Глава 34. «Подвезти?» На дороге появляется машина Данте, и я вцепляюсь в руку Максима крепче. «Только не соглашайся, давай дождемся такси». Говорю это про себя, а сама замечаю Таню на переднем сиденье. И почему-то только сейчас понимаю, что она выкрасила волосы. Они красиво на солнце отдают темным блеском, как и мои. И почему я не замечала этого раньше? «А ты как тут оказался?» Быстро смотрит Макс на меня, а сказать нечего. «Мимо проезжал. Видел, как твою машину эвакуируют. Хороший, кстати, выбор. Отец подогнал». «Шла из Германии. От деда подарок». «Ну, конечно. Знаешь, Люб, ты держись за него. Макс у нас принц. Аж двух империй». «Не слушай его». «Садись, довезу куда надо». Говорит так, словно один в машине находится. «А Таня...» Где-то яркая, громкая, порой раздражающая всех девушка. Передо мной пустая тень, словно ее душу высосал демон. И вот он сидит рядом, выжигает во мне взглядом дыру. Поворачиваю голову к Максиму, прижимаясь к его руке плотнее, задевая грудью. «Может, не будем мешать влюбленным? На такси доедем?» «Конечно, на такси!» — кивает Максим, упираясь лбом в мой. «Ничего не бойся!» В этот момент машина Данте срывается с места, несется прямо на проезжую часть. Сердце ёкает от страха, что он может натворить дел, но я уже ничего не могу сделать. Ни обнять, ни поцеловать, ни успокоить. Я не хочу на место Тани, сколько бы роликов Данте мне не присылал. Я удалила то видео, заблокировала Данте. И не потому, что испытываю соблазн вступить с ним в перепалку. Просто так даю ему понять, чтобы он не ждал, что я заменю Таню. То, что он сделал со мной, страшно, а то, что он по итогу сделает с ней, еще страшнее. Из яркой, интересной девушки она превратилась в тряпку, готовую на все ради денег и его внимания. После блокировки Данте словно теряет ко мне интерес, проходит мимо, не цепляет, не обращает внимания. Я же, в свою очередь, тоже стараюсь абстрагироваться от его существования, посвящаю себя учебе и Максиму. Мы общаемся с ним, как в год до свидания с Данте, с одним только изменением. Теперь он целует меня при любой возможности. Как только есть шанс остаться наедине, он тут же притягивает меня и целует. Я же каждый раз пытаюсь не сравнивать ощущения, которые испытывала в поцелуях с Данте. Там не было спокойствия и неги, там была дикая, взрывоопасная смесь ненависти, стыда и возбуждения. Каждый поцелуй был прелюдией, требованием беспрекословного подчинения напору, где бы мы ни находились. С Максом все иначе. Он ласковый и нежный, во всем помогает мне, забирает из общаги, довозит обратно, кормит обедами и никогда не упрекает, если съела лишнего. Мне с ним настолько спокойно и хорошо, что кажется, что больные отношения с Данте были лишь кошмаром, который уже закончился. Рядом надежный человек, который не боится сказать о своей любви. И только одна проблема, которая мучает меня и не дает наслаждаться прекрасными, правильными отношениями. Я не могу лечь с ним в постель. Не могу заставить себя. Не могу даже в ту квартиру пойти, в которой все тогда случилось. Как я скажу Максиму, что Данте меня заманил и изнасиловал, а потом и вовсе шантажировал, подбросив наркотики? Я и так внесла раздор в отношении братьев. Не хватало еще подлить огня в конфликт. Максим не настаивает и терпеливо ждет, когда я решусь на этот шаг, когда соглашусь сделать задание не в библиотеке, а у него дома, в удобной квартире. Он спрашивает почти каждый день, а я снова и снова нахожу отмазки, а порой заранее до того, как он спросит, а порой и с вечера, перед сном. Это помимо заданий, что приходится делать. В один из таких дней в комнату забегает Ася. Лицо у нее такое, словно она привидение увидела. «Что?» «Андрея нигде нет. Я ему весь день звоню. Ездила на квартиру». «Может, загулял?» Предлагаю я, хотя паника Аси передается и мне. «Не мог он. Вчера он предложил мне отношения. А я отказала. Теперь он пропал. Люба, надо найти его». «Так, не паникуй. У тебя есть телефоны друзей, с которыми он общается?» «Парочку», — дает она мне телефон. «Я звоню, но там тишина». «Сейчас позвоню Максу. Он что-нибудь придумает. Набираю своего парня, но он упорно не подходит к телефону. Знаю, что в такое время он уже спит, но неужели так крепко? Звоню на другие мессенджеры, и, наконец, он отвечает. Алло? Люб, что случилось? Андрей пропал. Друг Аси. Надо его найти. Давно пропал? С вечера. Ну, а что мы можем сделать? Чтобы даже заявление подать, нужно, чтобы 3 дня прошло. Он наверняка где-то бухает, так что ложитесь спокойно спать. До завтра, Люб. Выспись только. Нам завтра в планетарий идти. Помнишь? Помню. Выключаю телефон, понимая, что правильное до скрежета зубов Максим нам не поможет. А Ася уже реветь начинает. Значит, нужен кто-то неправильный. Так, сиди тут. Я сейчас. Шанс, что Данте сейчас в комнате, минимальный. Но я все равно стучу. И охаю, когда он мне открывает. Абсолютно голый, со стоящим членом наперевес. «Чего тебе?» За его спиной Таня прикрывает свое тело. Я тут же делаю шаг назад. «Андрей Асин пропал. Не можем найти. А чтобы обратиться в полицию...» «Нужно 3 дня. Максу чего не звонишь? Или он только для слюнопередачи годен?» «Вот же придурок! Зря я пришла. Извини, что побеспокоила». «Да стой ты!» Дергает меня, обжигая руку касанием. Тут же тру это место, смотря как Данте собирает со стула шмотки. «Данте, ты куда?» «Дверь захлопни, когда уходить будешь». Бросает он Тане и на ходу натягивает трусы, пряча твердый член. И внимание я на это обратила совершенно случайно, как и на новую тату в области спины.